«Главного будем выбирать, может и мне поучаствовать», – задумчиво произнес Багратион. «Хочешь отмечать присутствующих, ходить на собрания, работать с бумагами, а еще старосту вряд ли кто-то будет вызывать на бой?» «Согласен», – ехидно уточнил я. «БРР», – резко побледнел парень. «Нет уж, нафиг мне такие проблемы, дома этих бумажек и так хватало». Мы с Димой разделяли его мнение. «Все равно нам этот статус не даст ничего, кроме проблем. Максимум чуть большую известность среди одноклассников. Но этого нам и так хватает». Впрочем, иные кандидаты тоже нашлись. Так свою кандидатуру выдвинул Юсупов. Плюс еще пара человек с не самыми громкими фамилиями. «Лиза, может ты выдвинешься? Все же твой отец министр, как-никак. Да и род Долгоруковых всегда занимал руководящие должности», — предложила какая-то девчушка с легким сарказмом в голосе. «О, нет, нет, тут вы как-нибудь сами», — прозвучал в ответ тихий голос отвлекшейся от чтения книги девушки. И честно, если бы она не подала голос, я бы даже не обратил на нее внимания. Настолько она сливалась с окружением. Но вот если приглядеться, длинные и сине-черные волосы с синеватым отливом, миловидные черты лица, голубые глаза, скрытые за очками. На первый взгляд, типичная тихоня. Но что-то в ней было не так, вот только что именно, я так и не смог понять. Сила, ХМ, в такой толпе сложно точно определить, но по ощущениям подмастерье, неплохо, но не более. Внешность, миловидная, но, опять же, ничего выделяющегося. Хотя, точно, вот оно, взгляд был совсем не как у забитой тихони, какой она кажется со стороны. А уж каким презрением обдала ту девчушку, что предложила ей эту должность, даже говорить страшно. Видимо, это какие-то женские разборки. Лучше туда не лезть. Отлично, кандидаты определились, отвлек меня Меньшиков. Что касаемо голосования, то, думаю, не стоит прибегать к архаичным методам предков. Проще всего сделать это анонимно, прямо в групповом чате. Все равно его необходимо было создать. Ссылка, кстати, вот, прикрепил он бумажку с QR-кодом к доске на магнит. Ну а дальше было дело техники. Прошло всего 5 минут, как голосование уже было завершено, и победителем стал, кто бы вы думали, разумеется, Меньшиков. Причем я даже не стал подозревать его в подтасовке результатов или чем-то подобном, просто иных вариантов не было. Пусть и Меньшиковы, и Юсуповы находятся при власти, но вторых не особо любит. Уж больно много власти и денег они себе забрали, так что выбор был очевиден. Хотя и желающих выслужиться перед Феликсом оказалось немало, 19%, в то время как у Меньшикова 73%. «Благодарю за доверие. Поверьте, я вас не подведу», — прямо засветился блондинчик, едва увидев результаты. «Осталось только назначить заместителя». «Я пас», — огрызнулся Юсупов, когда на него посмотрел новоявленный староста. «Хах, еще бы он согласился, чтобы Юсупов ходил под Меньшиковым, да это сразу же позор на всю страну. Такое ему бы родственники не простили». Михаил это отлично понимал, так что лишь улыбнулся, после чего назначил на эту должность одного из двух оставшихся кандидатов. Противников не было. «Прекрасно, основные решения приняты. Тогда не будем задерживаться тут дольше необходимого. Я ведь понимаю, что не хочется продолжать сидеть в академии, даже после окончания занятий. И именно поэтому на вечер арендовал малый Эрмитаж для нашего класса. Сегодня он только наш», — с некоторым предвкушением произнес Меньшиков. И народ его не разочаровал, радостно загомонив и даже захлопав парню. «Могу их понять», — я тоже тихо присвистнул. «Даже сложно представить, во сколько ему это обошлось. Цены там ой какие немаленькие. Более того, он явно задумал это все сильно заранее, минимум за полгода или год, иначе просто никак. Ну или задействовал кучу связей, чтобы компенсировать отмененную бронь для кучи аристократов. А парень хорош». Мы с Морозовым понимающе переглянулись и поспешили просветить Давида о примерной стоимости подобного, из-за чего он присвистнул еще громче меня. «Да, правильно мне говорили, что в столице деньги совсем не считают. За эту сумму можно было бы новый блокпост на границе оборудовать. Откажешься? Еще чего, чтобы Багратион и отказался от застолья? Да у меня предки в гробу перевернутся, если узнают об этом. Нет, я не могу так попрать честь рода. Конечно же, я иду», — вскинулся этот горячий южный парень, после чего весело рассмеялся. Но он тут был такой не один. Общий звук голосов уже давно слился в единый гул. И вот таким гудящим роем мы и отправились на место празднования. Отказываться никто не собирался. Даже Юсупов пошел вместе со всеми, хоть и было видно, как он недоволен своим проигрышем. Разве что перебарщивать с застольем сегодня не стоит. Все-таки завтра вновь будут уроки. Но тут ничего не поделаешь. Сомневаюсь, что даже у Меньшикова-младшего получилось бы арендовать ресторан в пятницу или выходные. Там идут совершенно иные суммы. Пусть он и наследник, но пока еще не глава рода. Так что возможности ограничены. Впрочем, даже этого более чем достаточно. Таким вот незамысловатым ходом он сразу завоевал себе множество друзей и укрепил свою позицию старосты. Очень умный ход. Сразу видно наследника рода, что еще со времен Петра I находится в фаворе у императоров. Он умеет находить подход к людям и подстраиваться под окружение. И вот, утолив первый голод, мы с товарищами облегченно расселись за столом. Стоит признать, еда тут и вправду отменная. Возможно, даже стоит своих денег. Хотя и немного пресновато, задумчиво проговорил Багратион. Вот бы сюда сейчас шашлычок, что я лично мариновал, к нему лучок, свежеиспеченный лаваш, свежие овощи. И это только на начало. Потом ароматнейшие чахахбили моей матушки, хрустящие хачапури, и все это, разумеется, стоит запить. Стой, я же только что поел. Почему мне от твоих слов хочется еще? Остановил я эту пытку. А я приглашал тебя к себе, а тебе все некогда и некогда. Сам виноват, фыркнул он. Уж будь уверен, когда я тебя к себе затащу, то не отпущу, пока все не попробуешь. Вас, парни, я, кстати, тоже приглашаю. Не ведись, Влад. Тихо, но так, чтобы все слышали, зашептал Олег. Когда в последний раз я погостил у него недельку, 5 кило набрал. Дед потом жутко гонял, чтобы сбросил лишний вес. Что за инсинуации? Сам виноват. Просто двигаться больше надо было. А так наша еда невероятно полезна и легко усвоима, усмехнулся княжич. Если бы мне еще кто позволил вылезти из-за стола, чтобы подвигаться, парировал ему Новин. Ладно, ладно, обещаю, постараюсь приехать в гости, как только смогу. Уж слишком вкусно ты обо всем рассказываешь. Грех было бы не попробовать, сдавшись, поднял руки. Но тогда потом и тебя жду в гости. Валашская кухня пусть и не столь известная, но тоже сумеет удивить. Верю. И да будет так, ударили мы по рукам. Пополнив желудки и поболтав еще немного, я решил уточнить еще кое-что. Дим, слушай, а чем сейчас занимаются Долгоруковы? Какое министерство возглавляют? Так ты не в курсе. Ну оно и понятно, тебе с ними сталкиваться не приходилось. Это особо не афишируют, но и не скрывают. Кому надо, те в курсе. Разведкой они сейчас управляют, подняв вилку, ответил он. Хм, тогда все становится более понятным. Уж больно незаметной мне показалась эта Лиза. А ведь если задуматься, я даже ее сердцебиение почти не ощущал. Вернее, оно будто сливалось на фоне соседей. Хороша. Просто хороша, и опасно, ведь подберись она со спины, и я бы не заметил, а там один удар, и все, нет больше цепешей, надо будет присмотреться к ней внимательней, да и вообще, нужно больше внимания обращать на одноклассников, кто знает, кто еще интересный среди них мне может попасться, пусть у меня и нет большого желания, но связи нужно нарабатывать, не зря же я поступил именно в имперскую академию, не стоит зря терять время, кто знает, каких еще союзников я смогу найти? Глава 16. Наша компания стала неожиданно быстро разрастаться. Так, на следующий день мы шли на занятия уже вчетвером. Цепеш, Морозов, Новин и Багратион. Необычная компания, если честно. И из-за этого мы привлекали еще больше внимания. Но если честно, нам было пофиг. Тут все, кроме Морозова, были совсем не столичными жителями. Скорее обитателями приграничья, а там нравы были попроще. Выгода от дружбы, влияние семьи товарища, его социальный статус, все это не важно. Главное, этот человек прикроет твою спину, когда это будет необходимо. Да, Дмитрий сильно выделялся на нашем фоне, но ему было еще больше плевать на общественное мнение, чем нам. Просто потому, что он мог себе это позволить. Напомню, третья семья по богатству во всей империи. Да и по миру, в целом, в первую десятку они входили, и все их состояние, рано или поздно, перейдет этому парню. «Слушай, давно хотел спросить», — раздался голос Дмитрия, обращающегося к Олегу. «Знаю, что вы регулярно плаваете в Черное море и обратно, но если честно, не могу понять как, ведь вход в него пролегает через пролив Босфор, проходящий через Константинополь. Но ведь, как говорят, Там сейчас настоящий ад творится, и все же вы минуете его без потерь. Есть такое, усмехнулся Навин. Иных путей просто не существует, так что каждый раз приходится проплывать через Босфор, а там и вправду ад. По крайней мере, если судить по тому, что я видел. Но на самом деле все довольно просто. Это не секрет, все дело в наших кораблях. Это ведь не просто бездушные куски металла. Фактически они представляют из себя один огромный комплекс артефактов, сливающихся в один. И что самое главное в данном случае, эти артефакты блокируют все следы человеческого присутствия. Абсолютно все. Для окружающего мира мы просто кусок металла, проплывающий по воде. Это помогает и просто в море. Иначе твари бы постоянно нападали на наши корабли, стараясь поживиться свежим мясцом. Но в Босфоре методы предосторожности усиливаются. Никто даже на палубу не выходит, что бы ни случилось. Все сидят внутри. Аво, не думал о таком варианте. Но логика в этом есть. Но как ты тогда видел Константинополь, если даже на палубе нельзя находиться? Присвистнул княжич. Камеры, мой друг, камеры. Чудо современной мысли, усмехнулся он. Предки использовали зачарованные иллюминаторы, пусть и в минимальном количестве. Все же, чтобы прокладывать курс, нужно видеть, что происходит снаружи. Но от них, со временем, отказались, закрыв переборками и оставив на крайний случай. Все же стекло куда хуже держит зачарование, чем металл. Да и не стоит забывать, что если ты видишь монстра через него, то и монстр может увидеть тебя. Это сильно снизило количество нападений на наши корабли, но не избавило от них вовсе. Вот и получается, что формально я видел Константинополь, но фактически через камеры, что мог бы сделать любой человек в мире, попади к нему эти записи. Вот только их они никому не предоставляют, хмыкнул Багратион. Мы пытались выкупить, но ни в какую. И то же самое касается всех морских родов, что плавают через Босфор. Ну уж извиняй, наши маршруты – это тайна. Дело ведь не только в монстрах. Не стоит забывать, что во времена первых разрывов сквозь этот пролив ходили тысячи кораблей, и большая часть из них сейчас покоится там же. Плюс к ним за сотни лет присоединились новые. Так что фактически это настоящее кладбище кораблей, что сильно затрудняет передвижение. А по записи можно легко определить наш фарватер, что является тайной рода. С этой стороны я даже не думал. Тогда извиняй, поднял он руки. Да ничего страшного, но фотки я вам как-нибудь покажу. Они не запрещены, хотя все равно стараемся не распространяться. За них платят очень приличные деньги. Меня данная возможность весьма заинтересовала. Интересно же увидеть, что за монстры обитают вблизи Черного Разрыва. Может, когда-нибудь и мне предстоит с ними сразиться. Ведь иногда даже такие твари добираются до наших границ, пусть и происходит это крайне редко. Но каждый раз подобное событие приносит ужас и разрушение в наши земли. Бац! Резкий удар в грудь отвлек меня от своих мыслей. Но вот еще что более удивительное, так это то, что я сейчас лечу прямо на землю, а следом на меня падает еще что-то, вернее кто-то. Ведь прямо сейчас на мне лежала очень даже симпатичная девушка, что каким-то образом смогла повалить меня на пол. Но даже не это сейчас впечатляло больше всего. Нет, все мое внимание было сосредоточено на паре чарующих слегка светящихся голубых глаз, которые также шокированно смотрели на меня. И мы продолжали смотреть друг на друга, забыв обо всем вокруг. Не знаю, как долго это происходило, но все очарование момента было разрушено прозвучавшим рядом голосом. «Эй, вы как, в порядке?» Девушка тут же подняла с пола упавшие очки, нацепив на себя, и в тот же миг сияние ее глаз резко потухло. «Простите, простите», резко подскочила она со своего места, глубоко поклонившись. «Я отвлеклась, не увидела вас, да ничего страшного, сам виноват», ушел в свои мысли, встал вслед за ней. «А вы, простите, мне пора», еще раз поклонившись, она быстро поспешила покинуть нашу компанию. Разумеется, я узнал ее, все те же длинные и сине-черные волосы, миловидные черты лица, а еще очки, что оказались совсем не тем, чем могут показаться. Они скрывали этот очаровательный взгляд от мира. Это была Лиза Долгорукова. «Ты в порядке?» — вновь отвлек меня голос Морозова. «Да-да, в норме», — кивнул ему. «Слушайте, вы видели ее глаза?» «Глаза? О чем ты?» — удивленно уставился он на меня. «Да неважно», — махнул рукой, по их недоумевающим взглядам поняв, что они ничего не видели. «О, неужели запал на эту тихоню? А ваши вкусы довольно специфичны», — усмехнулся он. «Да иди ты». Развернувшись, поспешил в сторону аудитории, пока эти гиены не начали издеваться. «Друзья, что тут еще скажешь? Подколоть ближнего своего – святая их обязанность. Вот только достучаться до меня сегодня они уже никак не могли и быстро прекратили попытки. Все мои мысли были заняты этим происшествием, а точнее, глазами, что я увидел. И дело совсем не в том, что они точно светились. Это было не мое воображение. Нет, просто этот шокированный и немного испуганный взгляд никак не хотел выходить из моей головы. Так что я краем глаза посматривал в сторону девушки, что сидела на задней парте, стараясь поймать этот самый взгляд. Вот только она тщательно прятала свои глаза от меня. Так и продолжалось, пока не прозвенел последний на сегодня звонок. Мы отправились в сторону выхода, а мои мысли так и были где-то не здесь. Так что я шел, чуть отстав от основной группы. И вот, уже который раз за день моя невнимательность приводит к тому, что тело сдвигают без моего одобрения. А конкретно сейчас тоненькая, но очень сильная ручка резко схватила меня и затащила в один из пустующих классов, тут же прижав к стенке. «Ты ведь видел, да?» С какой-то яростной решительностью прозвучал голос девушки, что смотрела на меня своими голубыми глазами из-за оправы очков. И они вновь светились, пусть и не так ярко, как в первый раз. «Да», — не стал отрицать и улыбнулся. «Они прекрасны, как и в тот раз». «Ой», — она резко отпустила меня и, достав зеркальце, посмотрел в него, после чего тихо зашептала: «Гасните, гасните сейчас же, быстро». «Значит, оно так работает?» — не смог сдержать смешок, смотря на эту милашку. «Иногда помогает», — обреченно вздохнула она, но быстро взяла себя в руки, развернувшись на месте. «Но неважно, просто забудь об этом. Слышишь, не смей никому рассказывать, иначе я сама твою голову на кол насажу, и ничего тебя не спасет». Ее руки тут же заискрились молниями, что были готовы сорваться в мою сторону в любой момент. «Не волнуйся, если ты так хочешь, то я не буду никому рассказывать», — еще раз улыбнувшись, поднял руки. Почему-то сейчас она меня совсем не пугала, хотя, судя по насыщенности маной, эти молнии вполне могли бы проделать во мне несколько дырок, особенно на таком близком расстоянии, когда не факт, что я успею поставить щит. «Клянись, родом клянись». Молнии загудели еще сильнее. «Клянусь родом, что никому не расскажу твою тайну, если ты только сама не разрешишь». «Хорошо», — как-то моментально расслабилась она, услышав это. «Еще бы, клятвы честью рода не нарушают. За всю историю империи было от силы десяток случаев ее нарушения, и все рода нарушивших очень быстро сгинули. И в этом нет ничего мистического или возвышенного. Просто никто не станет терпеть рядом с собой тех, кто готов нарушить подобную клятву. От них довольно быстро избавляются, во избежание, так сказать. Причем делают это даже те, кому рассказали тайну. Ведь предавший один раз может предать и второй, но в этот раз уже тебя. Правда, и клятву эту дают крайне редко и неохотно, а в наше время еще реже, чем раньше. Что уж говорить, если даже император не может требовать от своих вассалов такой клятвы. Вот только, может, объяснишь, зачем это скрывать? «У тебя очень красивые глаза», — вновь посмотрел прямо в эти голубые омуты. «Дурак», — смутилась она, но быстро взяла себя в руки, удивленно посмотрев на меня. «Погоди, ты что, ничего не знаешь? Видимо, за этими глазами скрывается какая-то страшная тайна». «Прости, но я не в курсе», — пожал плечами. «Вот же, надо было просто убедить тебя, что просто показалось. Черт, и почему я опять поспешила действовать? Впрочем, рано или поздно ты мог узнать, и тогда все стало бы хуже», — протянула себе под нос девушка, после чего плюхнулась на ближайший стул и вновь посмотрела на меня. «Ладно, если ты дал клятву, я могу тебе рассказать. Хотя и удивительно, что ты об этом не слышал. Видимо, сказки в детстве не читал. В общем, существует легенда о сыне основателя нашего рода. И в этой легенде говорится, что его глаза сияли, словно костер в ночи, освещающий путь союзникам и устрашая врагов. И прочее, прочее. Подробности не столь важны, как суть. Он был могущественным владыкой, чьи силы вызывали ужас у всех вокруг. Но дело было не в его искусности. Нет, только голая и почти неконтролируемая мощь. Если он использовал какое-то масштабное заклинание, то оно просто уничтожало всех, на кого падал его взор. Враги, союзники, неважно. Но дело было не в светящихся глазах. Вернее, они — это лишь следствие. Следствие его невероятной мощи. В теле предка маны было настолько много, что она стремилась вырваться наружу любыми способами. И сияние глаз лишь один из самых безобидных, хоть и весьма заметных. Но дело не только в мане, верно? Нахмурился я. Иначе это не скрывали бы. Скорее тебя на руках носили бы, считая непревзойденным гением. Верно. Силы слишком много, она дико и необуздана. Контролировать ее почти невозможно. Да и попытки ее вырвать из тела обычно не заканчиваются ничем хорошим. Примерно раз в сотню лет такие дети рождались в нашей семье. Вот только все из них погибали еще в детстве. И хорошо, если тело просто не выдерживало этой силы. Это самый безобидный вариант. Но ведь бывало и так, что сила просто выплескивалась наружу. Ну а там все просто. Пожар и смерть. Или молнии разрушали стены дома. Крыша рушилась. И тот же результат. Смерть. Причем не только виновника, но и всех, кто оказался в тот момент рядом. Я единственная за столько поколений, кто смогла дожить до своих лет. Вот только мои предшественники принесли столько горя и разрушений, что подобные светящиеся глаза уже давно считаются проклятием, а не даром. Ведь случались эти выбросы далеко не всегда дома, иногда могло зацепить и посторонних. Мы, таким образом, много врагов завели в свое время, потому и приходится скрывать свои глаза с помощью специальных очков-артефактов. Только они позволяют нейтрализовать это свечение. И это не говоря о том, что найдется немало желающих использовать твою силу, понимающе кивнул я. И это тоже. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему тебе так спокойно об этом рассказываю. Ведь ты тоже можешь быть одним из таких. Но знаешь, почему-то, мне кажется, что это не так, или мне просто этого хочется. С какой-то немой надеждой и верой она посмотрела мне в глаза. Пусть я и тот еще монстр, что идет к достижению своих целей весьма кровавыми методами. Но, пожалуй, даже несмотря на все открывающиеся перспективы, придать доверие этих сияющих глаз я не смогу. Это просто выше моих сил. Понимаю, что это может прозвучать глупо. Да и вообще, замялся я, не зная, как лучше выразить мысль. В общем, скажу прямо, несмотря на все, я не предам того, кто мне доверился. Это противно моей сути. Спасибо, благодарно кивнула она, мягко улыбнувшись. А это нормально, что твои глаза светились даже в очках. Перевел тему, не в силах смотреть в эти грустные глаза. Такое иногда случается. Обычно моменты сильных эмоций и потрясений. Именно поэтому я стараюсь себя сдерживать, контролируя эмоции. Ну и держаться от остальных подальше. Это очень сложно, но так безопасней, как для меня, так и для окружающих, покачала головой голубоглазка. Увы, даже то, что я дожила до этого момента, еще не значит, что я полностью контролирую свою силу. Фактически, по количеству маны в теле я сейчас примерно на ранге ратника. Вот только контролировать могу только заклинания ранга подмастерья, не выше. Остальное стараюсь заставить циркулировать по телу. Думаю, ты сам мог это заметить. Моя сила совсем не соответствует девушке. Мана укрепила мое тело, сделав его сильнее и прочнее. Но эту силу мне тоже тяжело контролировать. Иногда это приводит к таким вот казусам, как сегодня. А я еще удивился, как эта миниатюрная девушка, что на голову ниже меня, сумела заставить меня упасть. Да и в класс затащила одной рукой. Теперь многое встало на свои места. А ты крута. Одобрительно поднял большой палец. Главное, чтобы об этом никогда не узнал один старик, что регулярно заставлял меня тренироваться. Иначе засмеет же. И обязательно нас бы в спарринг поставил, чтобы показать, что даже девчонка может избить такого зазнавшегося юнца, как я. От представленной картины меня лишь передернуло. Уж слишком живо представилась эта предвкушающая улыбка Григора. А вот девушка на это лишь тихо засмеялась своим звонким, словно колокольчики, голоском. Может, когда смогу полностью контролировать себя, я и познакомлюсь с ним. Уж больно интересная перспектива вырисовывается. Впрочем, это дела будущего. Сейчас пора домой идти, а то меня потеряют. Рада была познакомиться, моя мягкая подушечка, защитившая от падения, вновь хохотнув, двинулась она к двери. «Эй, меня вообще-то Влад зовут», — возмутился я. «Да, да, великий и ужасный граф Цепеш. Вот только, насколько я знаю, обычно тебя называют красавчиком-вампиром, от взгляда алых глаз которого ноги сразу становятся ватными. Так что уж лучше будешь подушкой. Поверь, это куда лучше», — фыркнула она, махнув рукой, выходя через дверь. «А я Лиза, и никак иначе». И вот она сбежала, оставив меня наедине с собственными мыслями. Странная девушка, очень странная, но есть в ней что-то такое. Это не описать словами. И дело даже не в этом чарующем взгляде, хотя и в нем тоже. Просто, ах, не знаю, эта несносная девчонка просто взяла и ворвалась в мою жизнь, даже не спросив. И почему-то мне кажется, что она останется здесь надолго, или даже навсегда. Глава 17. Несколькими днями ранее. Санкт-Петербург, поместье Морозовых. Кто посмел? Тихим голосом, но с весьма однозначными угрожающими интонациями спросил сидящий за столом подтянутый мужчина лет 40 на вид. Его льдисто-голубые глаза с упреком смотрели на склонившегося мужчину, стоявшего перед его столом. «Простите, господин, это наша вина, не уследили, не думали, что нужно сразу же приставить охрану к молодому цепешу», еще сильнее склонился мужчина средних лет, отдаленно чертами лица напоминающий хозяина кабинета. «И не нужно было, мы ему не няньки, чтобы приглядывать за ним и оберегать от всего. Да, пусть мы и заключили с ним сделку, но зачем мне партнер, который даже свою жизнь защитить сам не сможет? Нет уж, это только его проблемы. Ну а коли не выживет, значит, зря на него ставку сделали. Лучше понять это сразу, чем когда все действительно закрутится», — тихо пояснил ему мужчина. «Нет, сейчас вопрос совсем в ином. Это нападение на цепеша произошло именно напротив моего торгового центра. Ты понимаешь, что это значит? Со стороны похоже на то, будто это я решил устранить человека, что только что покинул мой дом. Более того, что я не могу обеспечить безопасность посетителей нашего торгового центра. Это недопустимо. И именно ты, как глава службы безопасности, ответственен за это. Простите, признаю свою вину», — упал на колени мужчина. «Хватит причитать, ты мне по делу говори, что удалось выяснить». «Да, убийцами были наемники из польского царства, не профи, разумеется, обычный расходный материал, а вот остатки взрывного артефакта куда интереснее. Судя по обрывкам плетений, что смогли найти наши спецы, это работа османского мастера, их стиль. Увы, это пока все, что нам известно. Хм, интересно, неужели старые враги цепеши решили воспользоваться моментом, хотя не похоже, эти бы подготовились куда лучше. Османы не любят торопиться, так что вряд ли совпадение. Но прошерсти всех османских нелегальных артефакторов столицы, мне нужно имя заказчика». «Сделаем», — вновь склонился мужчина. «Хорошо, тогда действуй», — махнул рукой Морозов-старший. «Есть». Глава СБ тут же поспешил удалиться. Пусть мужчина за столом и не кричал, но уж он-то точно знал, когда его господин в ярости, и в такие моменты лучше лишний раз не попадаться ему на глаза. После ухода посетителя глава могущественного рода вздохнул и перевел взгляд на тихо сидящего на диванчике рядом сына. «По глазам вижу, что у тебя накопилось множество вопросов. Задавай, отец. Почему? Мы ведь заключили соглашение с цепешем. Как-то это неправильно, оставлять союзника на произвол судьбы». Дмитрий посмотрел ему прямо в глаза. «Союзник, да, хорошее слово, вот только ты не совсем прав. Союзником этот парень нам станет лишь в момент, когда займет княжеский трон. Сейчас же он максимум партнер, стоит разделять эти понятия. Понимаю, что тебе тяжело такое признавать, так как ты считаешь его своим другом, и это правильно. Когда дело касается друзей, о возможной прибыли стоит просто забыть. Вот только не забывай, что это твой друг, а не мой. Я же сейчас действую сугубо в интересах рода. Но как же перспективы, что даст сотрудничество с ним? Ты ведь сам говорил, что это отличный шанс», — недоуменно посмотрел на него сын. «Говорил, и не врал, шанс и правда превосходный. Вот только это не значит, что в погоне за ним мы не должны обращать внимание на все остальное. Забота о своей жизни – это только его личное дело. Сгинет раньше времени, что же, печально, но такова судьба. Значит, мы ошиблись, и это был не наш шанс. Вижу по глазам, что ты не понимаешь. Тогда объясню подробнее», — посмотрев на сына и вздохнув, продолжил он. «Союзник в Валахии нам и вправду необходим. Это решит очень многие проблемы. Но именно что союзник, не марионетка. Странно звучит, правда, но это так. Это пограничное княжество, и у него есть своя специфика. Люди ведь не идиоты, особенно те, кто постоянно живут на границе с монстрами. Они сразу поймут, в чем дело, и не потерпят, чтобы ими управляли торгаши, пусть и опосредствованно. Им нужен сильный лидер, что поведет за собой, и никак иначе. На данный момент таким лидером является Батарей-старший. Пусть старик и ослаб, но все еще способен держать в узде своих противников. Вот только ему немного осталось, а когда к власти придет его сын, прошептал себе под нос Дмитрий. Именно, батари приняли в княжестве, пусть и со скрипом. Все же уже не первая сотня лет пошла, как они правят. Хотя даже так, цепеши не забыли. Но суть не в этом. Батари доказали свою силу. Поэтому их и терпит. Но вот когда на престол взойдет их текущий наследник, ты сам все понял. Слабака на княжеском троне пограничники не потерпят. И дело даже не в силе его магии. Нет, сила духа не менее важна. Покачал он головой. Вот и получается, что марионетка Цепеш нас просто не устраивает. Такого его не примут. Да и, если честно, не станет он таким. Видел я его взгляд. Этот парень из другого теста слеплен. Попытаемся провернуть подобное и получим кровного врага. Уж поверь, я многое повидал и знаю, о чем говорю. Но достаточно просто приставить охрану. Разве это на что-то повлияет? Ладно, сын, зайдем с другой стороны. Представь себе, что Юсуповы внезапно решили приставить свою охрану к провинциальному аристократу. Твои действия, ухмыльнулся глава рода, приставил бы слежку, узнал бы, зачем он им нужен. Ну и, замер сын, все поняв. Продолжай, с нажимом произнес отец, устранил бы его, когда узнал, что он может навредить нам, с серьезным взглядом склонил голову парень. Спасибо за урок, я все понял, просто слишком сильно беспокоился о друге. Хорошо, что ты все осознал, беречь своих друзей нужно, но и забывать о последствиях не стоит. В данный момент молодой Цепеш пусть и вызвал внимание Юсуповых дружбой с тобой и конфликтом с Феликсом, но старшие в данный конфликт вмешиваться не станут. Это дело наследника. Он должен сам со всем разобраться. Да и не дело это, чтобы старшие вмешивались в игры детей. Не говоря уже о том, что ректор может и ответочку сделать, если кто-то решит действовать в академии. Ну а в городе это забота императора, его вотчина. И вот тут всплывает проблема. Покушение на аристократа произошло прямо в центре столицы. Вот только что в итоге, тишина, будто ничего и не было. Это не характерно для подобных сценариев. В прошлый подобный случай вся полиция и СБ на ушах стояли. Весь город прошерстили в поисках виновника. И нашли, буквально на следующий день. Это и странно. Так что у меня лишь два варианта. Либо в этом как-то замешаны сами Романовы, что крайне маловероятно. Тогда бы покушение не было таким глупым. Либо император в курсе, кто виновник, но мешать ему не собирается. У него в этом есть свой интерес. Но вот какой, так может Владу тогда лучше в академии пересидеть? Как слышал, ректор даже императору отворот-поворот дал, когда тот попытался влезть в дела академии. Как вариант, вот только прежде чем задавать такой вопрос мне, воспользуйся моим советом и задай сперва этот вопрос себе. А сможет ли твой друг усидеть столько лет в стенах академии? Ухмыльнулся Морозов-старший, ехидно сверкнув блеснувшими глазами. Нет, без доли сомнения ответил парень, это нереально. Именно, да и дело не только в его характере. Представь, какая репутация у него сложится, если после покушения он внезапно переедет в общежитие академии и больше не высунет носа наружу. Может, его и поймут, но не примут. Трусов никто уважать не будет. Я понял, отец, я все понял. Но ведь если охрана будет сопровождать меня, а я буду рядом с ним... Вскочил со своего места наследник. «Хорошо, я в тебе не сомневался», — усмехнулся мужчина. Вскоре подросток убежал, а глава рода продолжал улыбаться. Все же хорошо, что, наконец, у его сына появился такой друг, которым он действительно дорожит. Это куда ценнее, чем любое золото. Когда-то и у него был такой друг. Увы, уберечь его он не смог. Но может хоть сыновья не повторят их судьбу. А уж он им в этом поможет. И тогда их давняя мечта действительно сбудется. Где-то в одной из комнат императорского дворца. Посреди помещения стоял мужчина лет 50 на вид с небольшой бородкой и усами, одетый в полурасстегнутый мундир. Опять, какое это уже по счету покушение. Я уже даже не считаю. И это только те, про которые ты мне докладывал. А ведь наверняка были и другие. Хмуро смотрел он на своего собеседника, стоявшего на одном колене. Может, уже пора взять дело в свои руки, а не оставлять все на этих провинциальных дилетантов. Простите, ваше величество, их служба безопасности слишком хороша, по крайней мере на своей территории, а здесь, в столице, уже у батарей нет нужных ресурсов. Так дайте их им, мне надоело ждать, сколько можно терпеть, немного уставшим и раздраженным голосом произнес он. Пора уже этому проклятому семени сгинуть навеки, их же невозможно контролировать, а подчиняться кому-то, кроме Рюриковичей, они и отказываются. Мы им давали клятву и будем соблюдать ее до конца. Тьфу, и не волновало их, что те сгинули. И ладно бы это были слова кого-то одного. Так нет, все как один твердили то же самое. А уж сколько предкам пришлось затратить сил и ресурсов, чтобы помочь сместить их. Даже вспоминать страшно. Но даже так, они продолжают доставлять проблемы. А ведь они сейчас столь слабы и не сравнятся со своим знаменитым предком. Но кровь все та же. Еще не хватало, чтобы когда-нибудь в их роду появился второй Дракула. Нельзя этого допустить. Простите, но вы ведь знаете, что мы не можем вмешаться лично. Император никак не должен быть замешан в их уничтожении. Да знаю я, знаю, обреченно махнул рукой мужчина, развернувшись. Эх, сколько же проблем может доставить один единственный человек, но я не могу его за это не уважать. Все же Дракула оставил после себя великое наследие. Он ведь действительно спас империю. Пусть широкие массы об этом забыли, но старый рода помнит, и наш род он тоже спас. Эх, ладно, забудь о том, что я сказал. Пусть батареи разбираются сами, мы не можем вмешиваться, только смотреть со стороны, но и не мешать. Как скажете, господин, вновь склонил голову мужчина. Но, что делать с генералом Ириновским? Мы так и не выяснили, почему он решил отпустить Цепеша. Нужно понять, чью просьбу он исполнил. Но вряд ли это Морозовы, их мы точно проверили. Идиоты, какие же идиоты меня окружают, тяжело вздохнул Романов, вновь обернувшись и посмотрев на подчиненного. Что делать, эту старую глыбу с места никак не сдвинуть, он уже давно врос намертво в свое место. Что еще с ним делать, только наградить. Старик поступил абсолютно верно, СБ чуть не вляпалась в скандал, им нечего было предъявить Цепешу, слишком много очевидцев, что это именно на него напали. Так что это твой косяк, именно поэтому ты до сих пор лишь его заместитель, а не начальник. Кроме как лизать жопы начальству, больше ничего не умеешь. Это, конечно, очень полезное умение, но явно не в СБ империи. Слушай, может тебя перевести куда-нибудь в другое место, где твои таланты действительно пригодятся. Простите, ваше величество, еще глубже склонился он, если вы прикажете. Да все, все. Хватит, вот опять, и ведь знаешь, что я этого не сделаю, потому как с твоего места либо вверх, либо в могилу, иного не дано, слишком много ты знаешь, а в могилу тебе пока рановато, вновь тяжело вздохнул император. Ладно, забудь про Цепеша, это не наше дело, пусть разбираются сами, вот только отправь предупреждение батареи, пусть не наглеют, еще одно такое покушение в общественном месте, и я их прикрывать не буду. Проще будет избавиться от них. Мне и так уже начали задавать неудобные вопросы главы весьма уважаемых родов. Так что найди поскорее козла отпущения. Нужно их успокоить, хотя бы формально. Слушаюсь. Чуть позже. Замок Пилиш. Родовое владение Батари. Прекраснейший замок Валахии в данный момент активно разрушался его же хозяином. Седовласый старик в гневе хлестал толстенными кровавыми хлыстами, что рушили богато украшенное помещение, рвали картины, ломали вазы и произведения искусства, но никто не смел остановить хозяина. «Где Стефан? Где этот придурок?» – яростно кричал князь. И вот, вскоре дверь отворилась, и в комнату осторожно протиснулся молодой темноволосый парень и тут же склонил голову. «Дедушка, я здесь. Ты меня звал?» Старик, наконец, затих, перестав громить собственность. «Ты, придурок, мелкий идиот, ты что натворил?» Вот один из хлыстов проделал борозду прямо рядом с парнем. «Что не так, дедушка? А ты сам подумай, неужели думаешь, что не сделал ничего, за что тебя стоит винить?» Как-то предвкушающе улыбнулся старик. «Нет, дедушка, ни за что, придурок!» Вновь хлыст ударил в опасной близости от наследника. «Неужели ты правда думал, что я ничего не знаю о твоих покушениях на Цепеша? Я ведь специально ничего не делал, чтобы ты мог сам, на своих ошибках, научиться. Все же рано или поздно именно ты займешь мое место на троне Валахии. Но, разве это плохо?» Недоуменно уставился он на деда. «Плохи не сами попытки, а то, что они неудачные. Более того, мне сегодня пришло послание лично от императора, и он ясно дал понять, что не потерпит беспорядков в своем владении. Ты, идиот, решил, что в столице можно вести себя так же нагло, как и здесь, и сильно в этом ошибся. Тебе еще повезло, что у нас давний договор с родом Романовых. Медленно и неспешно мы избавлялись от разросшегося рода Цепешей, и что в итоге? Остался последний. Вот только теперь с ним надо быть еще более осторожным. Кровавая вражда не была объявлена. Нет повода. Мы не можем просто так взять и открыто вырезать весь их род, особенно в наше время. Да, ускориться стоило, но не такими же методами. «Прости, дедушка», — сильнее склонился парень, хотя если бы можно было увидеть его лицо, то раскаяние на нем точно никто не смог бы увидеть, только злость. «Хорошо, что ты все понял, наконец», — старик развеял свои хлысты. «Значит, слушай внимательно, считай теперь это своим заданием на роль наследника, потому как если даже с этим не справишься, то мне проще отдать титул нашей ветви в Трансильвании. Для рода так было бы даже лучше, но я дам тебе шанс, воспользуешься ли ты им, зависит только от тебя. Но запомни, никаких больше действий в общественных местах столицы, делай что хочешь, но не привлекай больше внимания императора, иначе я первым же отрекусь от тебя, и это не шутки, ты меня понял?» «Да, дедушка», скрипя зубами, согласился парень. «Хорошо, значит, ты все понял, можешь идти, и продумай следующий план тщательнее. Все же с цепешами надо заканчивать. Слишком долго они мешали нашей семье. Нужно избавиться от всех ростков будущих проблем, прежде чем передавать власть новому поколению». После этого парень вскоре выбежал из комнаты. Гнев. Вот единственное, что он сейчас испытывал. Его, будущего князя, отчитали как ребенка. И из-за чего? Подумаешь, устроил взрыв посреди города. Так ведь почти получилось. От врагов рода нужно избавляться любыми способами, а разбросанные по улице кишки стали бы отличным завершением истории потомков Дракулы. Увы, не получилось. Но ничего, у него как раз была новая отличная идея, которая точно приведет к успеху. Уж в этом он не сомневался. Глава 18. После занятий меня на парковке Академии привычно ждала Инга. Разве что в последние дни, кроме Волги, на которой она прибыла, за нами ехала еще одна машина. Да, охрана. Теперь она неустанно следовала вслед за мной. Пусть это и слегка било по моему самолюбию, но ничего не поделаешь. Жизнь дороже. Да и глупо это, отказываться от дополнительного шанса выжить в критической ситуации. Но ладно еще это. Все же это мои люди, которых я сам отбирал. Но проблема в том, что теперь Дмитрий ездит на своем весьма выделяющемся Руссо-Балте, а следом за ним уже машина его охраны. Отговаривается тем, что нам все равно по пути, и это правда, но, да кого я обманываю, все ведь понимаю, друг волнуется за меня и таким образом хочет помочь, и я ценю это, правда, но, всегда есть какое-то но, теперь наша процессия выглядит как настоящий кортеж, хорошо хоть остальные не присоединились к этой процессии, да и то не потому, что не хотели, а лишь из-за того, что их дома находятся в другой части города. Нам банально не по пути, а то представляю себе это зрелище. БРР, господин, голос девушки отвлек меня от этих странных мыслей. Инга, я же просил, протянул я. Смиритесь, господин, и никак иначе. Мне так проще, даже не отвлекаясь, твердо ответила она и продолжила. Вы просили сообщить, если с Тарсиным что-то случится. Ожидаемо, мне бы не дали к нему подобраться. Ну и что это было? Кирпич со стройки, сосулька с крыши посреди осени, провалился в канализационный люк, или просто поперхнулся косточкой, не угадали, споткнулся и случайно упал на собственный нож во время готовки. И это при том, что Тарсин всегда завтракал, обедал и ужинал в кафе, а тут первый раз решил что-то приготовить и на тебе. Видимо, судьба. Да, судьба. Крови было море. Очень похоже на послание для вас. Понять бы еще, что оно означает. Угроза, извинения, или что-то иное, впрочем, не столь важно. Я так понимаю, все следы замели, да, работали профи. Даже наш человек, что следил за Тарсиным, ничего не заметил. Будто в квартире и вправду никого в тот момент не было. Но я в такие совпадения как-то не верю, фыркнула она. Однако кое-что нам все же удалось узнать. Мы сейчас продолжаем расследование, хотя сомневаюсь, что оно к чему-то приведет. В таких делах отрубают все ниточки. Ну я и не надеялся. Но все же продолжайте. Как минимум, это отвлечет врагов здесь, пока мы будем действовать в другом месте. Пусть и дальше суетятся. Может, допустит ошибку. Но даже если вдруг у меня на руках оказались бы доказательства вины Батари, а я уверен, что это именно он, все равно бы ничего не случилось. Он точно действовал чужими руками, если не полный дебил. Хотя и такое возможно, но в суде его все равно бы выгородили, скинув вину на другого. Да, есть и иной вариант, можно было бы воспользоваться этим, чтобы вызвать его на дуэль и убить. Но, во-первых, не факт, что он согласится и не выставит вместо себя другого. Во-вторых, сейчас не время для его смерти, иначе я давно бы ее организовал. Надо еще немного подождать, отвлекая на себя все их внимание. Эти идиоты не видят того, что творится у них прямо под носом. Вот пусть все так и продолжается. Даже жаль, что я вряд ли увижу их лица в момент, когда они все осознают. Вскоре мы прибыли в поместье, где я принял душ, перевел дух и переоделся. На сегодня у меня назначена еще одна встреча, куда мы вскоре и отправились. Мы прибыли к так называемой императорской арене, располагающейся на краю города. Вернее, ее можно назвать комплексом с аренами на любой вкус. Поспаринговаться, отработать тактику работы в разрывах или просто повеселиться, пожалуйста, только плати. Здесь были любые площадки, от какой-нибудь льдины посреди озера вплоть до извергающегося вулкана. Разумеется, все это было создано при помощи магов, да и барьеры тут были соответствующие, так что повредить не получится. Даже в академии подобного не было, но оно и понятно. Слишком уж обширный получился комплекс, такой, даже несмотря на размеры территории учебного заведения, в центре города не разместишь. Разумеется, прибыли мы туда в привычном составе. Я, Морозов, Новинный Багратион, малую арену, городской бой, на пару часов. Бронь на Морозова, первым подошел к кассе Морозов, как единственный, кто здесь уже бывал. Да, конечно, 40 тысяч рублей, мило улыбнулась девушка за стойкой. Я же чуть не поперхнулся. 40 тысяч. Не то чтобы это была какая-то критическая сумма для меня, но кусается цена, что уж тут говорить, сильно кусается. А ведь это только малая арена, а значит, должна быть еще средняя и большая, верно? Даже представлять не хочу, сколько стоят они. Когда Дмитрий расплатился, нас отвезли к месту назначения на чем-то вроде многоместного гольф-кара. Все же территории тут действительно огромные. Пешком запаришься ходить. Ну и сама арена тоже впечатлила. По примерным прикидкам, метров 100 на 100. Вся равномерно заставленная остовами машин и прочими препятствиями. И это называется малая арена, присвистнул Новин. Вы просто другие не видели. Средняя, раз в 5 больше. И там уже появляются настоящие здания. Про большую даже не говорю. Это настоящий небольшой городок. Но нам и этого хватит за глаза. А мне здесь уже нравится. У нас, конечно, тоже есть свои полигоны, но этот тоже ничего, усмехнулся Давид. Ну что, начнем? Давайте, кивнул я. Сперва мы с Димой в команде против вас двоих, потом меняемся. Нужно оценить все наши силы и их взаимодействие. Как слышал, скоро в академии станет куда больше практики. Да так, что мало не покажется. Лучше к тому времени нам сработаться и образовать боевую группу. Вот только придется найти еще пару человек. Стандартные группы для зачистки разрывов обычно состоят из 6 человек, дополнил Новин. Давид на защиту, я, массовые заклинания, Дима, контроль, Влад, средние и близкие дистанции. Нужен еще лекарь и маг-стихийник дальней дистанции с мощными одиночными заклинаниями. Тогда получится оптимальная команда, способная зачистить разрыв даже на ранг выше своих сил. Как вариант, пригласить палеолог. Она может неплохо вписаться в нашу отбитую компашку, усмехнулся Морозов. Годится. Я видел ее в деле. Хороша. Плюс, насколько знаю, палеологи неплохи в лечении. Все же яды и лекарства весьма близки. Так что лекарь, можно сказать, есть, кивнул я. Ну а 6-го человека еще найдем. Ладно, потом обсудим. Не стоит тратить оплаченное время. Погнали, предложил Дмитрий. И, разойдясь по краям арены, мы начали. Мы сразу решили, что Морозов останется чуть позади, прикрывая меня, ну а я выдвинусь на передний план. Все же моя магия куда эффективнее на средних и близких дистанциях. А вот оппоненты смогли меня крайне неприятно удивить. Уж больно быстро сработались. Стоило мне только приблизиться и начать формировать заклинание, как обзор мне перекрыла каменная стена, выросшая прямо под носом. А стоило мне только попытаться ее обойти, как чуть не оказался снесен волной воды. Лишь в последний момент тут же спрятался назад, за стену. И все для того, чтобы она тут же ушла под землю. А я остался один на один против несущейся на меня волны. Оставалось только приготовиться. Ведь я знал, что мои щиты тут не особо помогут. Вернее, я не успею сформировать достаточно большой. Только силы потрачу. Все равно снесет. Но опасности в этом нет. Просто неприятно. Эх, только одежду жалко. Вымокнет ведь. Или нет, ведь я был не совсем один. В последний момент вода передо мной оказалась заморожена, чем я и воспользовался, тут же сменив позицию, и очень вовремя, ведь лед тут же оказался разбит несколькими каменными глыбами. Что-то я расслабился, не ожидал от парней такой слаженной работы. Пора исправляться. Тут же запускаю несколько кровавых копий, что с легкостью дробят летящие в меня камни. Водой Новина занялся лед Морозова, так что атаки с той стороны можно не ожидать. Отлично. Еще больше сокращаю дистанцию. И вот уже даже земля под ногами оказывается совсем не тем, чем кажется. Каменные колья вырастают прямо из асфальта, заставляя меня заскочить на один из остовов машин. Ну а затем продолжить движение в похожем стиле, стараясь избегать земли. Что, надо сказать, весьма проблематично. Город ведь не зря называют каменными джунглями. Преимущество на их стороне – это стихия Багратиона. Воспользовавшись моментом, отправляю пару лезвий в оппонента, но он их с легкостью блокирует возникшим перед ним щитом, и это его ошибка. Появившийся в руке кнут из крови уже летит к цели, но не по прямой. Тем и хорошо это оружие, что при должном умении напасть можно и со спины. Так и происходит. Боковую атаку Давид еще сумел сдержать, сумев все же заметить опасность в последние моменты и вовремя отреагировать. Вот только изогнувшийся кнут ударяет его прямо в спину. Неприятно, но не смертельно. Все же мы здесь не насмерть сражаемся. Так что хлыст был именно что хлыстом, без режущих или колющих свойств. Ведь изменить его можно по-разному, в зависимости от желания и контроля заклинателя. Он это тоже понял, так что просто поднял руки, признавая поражение. Тем временем между Морозовым и Новиным сложился паритет, ни один не мог достать второго, но и отвлекаться было некогда, так что мне только и оставалось, что зайти со спины и обозначить еще один удар. «Сдаюсь», — обреченно выдохнул Олег, — «против двоих я не вытяну». «Прости, Мегабари», — недовольно фыркнул Багратион, — «он меня подловил, моя ошибка, второй раз подобного не допущу, надеюсь на это». «Вот только сейчас ты со мной в группе», — усмехнулся я. Вот только вскоре стало совсем не до смеха. Вода и лед – ужасное сочетание. Ужасное именно для противника. Эта парочка не дала мне даже приблизиться. Слишком массированные атаки. Мои же заклинания на текущем ранге слишком точечные, хоть и невероятно смертоносные. Вот только именно в спарринге это совсем лишнее. Так что очень скоро нас просто зажали в оборону, заставив сдаться. Это было поучительно, все же рассмеялся я, стоя весь мокрый посреди арены. Багратиону повезло меньше, его одежда покрылась изморозью, а ведь магией огня среди нас тут никто не обладал, хотя, тут же был призван один весьма наглый и жадный дракончик. «Ари, можешь подсушить нас?» Он оценил окружение, затем окинул взглядом наше состояние, после чего поднял свою лапку, растопырив пальцы. «Эй, чего это он?» Удивленно уставился на дракона Багратион. «Ох, глядя в эти хитрые глаза, я сразу все понял. Не наглей, а, один, и не граммом больше, а будешь спорить, вообще ничего не получишь». Тяжело вздохнув и состроив страдальческое выражение мордочки, Ари все же выдохнул огонь рядом с нами, из-за чего сразу стало теплее, и продолжил, пока мы окончательно не обсохли. А когда закончил, требовательно посмотрел на меня, так что пришлось достать и бросить ему один небольшой слиток золота. Как знал, что подобное начнется, так что специально купил множество мелких слитков. По одному, 5 и 10 граммов. И Ари это тоже, разумеется, знал, чем и воспользовался. «Золото, какая-то уж больно дорогая у тебя зажигалка», — рассмеялся Давид, поняв, что же требовал дракончик. «Ши, ши», — фыркнул он, спрятав слиток и отвернувшись. «Он явно тебя сушить не будет больше, а нам ведь еще дальше сражаться нужно», — ухмыльнулся я. «А, стой, извини», — спохватился парень, но было уже слишком поздно. Так что я решил немного помочь. Кстати, на землях его семьи, насколько знаю, есть несколько весьма неплохих золотых месторождений, будто невзначай обронил я. Мордочка наглеца моментально изменилась, а в глазах зажглась алчность. Впрочем, он быстро сумел сдержать себя, лишь фыркнул огненным всполохом, поднял лапу и показал два когтя. После чего, видимо, поразившись собственной наглости, поспешил вернуться в свое пространство. «А это точно дракон? Мне он почему-то напомнил совсем другую нацию», — с сомнением протянул грузин. «Парни, я, конечно, не против, что вы тратите свое золото и все такое, но хочу сообщить, что тут, вообще-то, есть души мощные фены как раз на такой случай, и все бесплатно», — со стороны раздался смеющийся голос Морозова. «Тогда и я напомню, что он все равно тебя слышит. И поверь, драконы – весьма злопамятные создания, а еще они очень быстро растут. Мой предок на своем мог спокойно летать, посмотрел в глаза парня. «Я даже представить не могу, как он теперь тебе отомстит. Черный ужас, Хакмар. В детстве я мечтал о том, чтобы полетать на таком», — восхищенно прошептал себе под нос Олег. «Да и сейчас не меньше этого хочу». Из-за чего-то смех Морозова мигом прекратился. «Говоришь, золото он принимает? Знаешь, пожалуй, надо начать его с собой носить», — преувеличенно бодро произнес парень и добавил, повысив голос: «А еще моя семья одна из богатейших в стране, и у нас ну очень много золота». Думаю, Ари его точно услышал. И чувствую, тарифы для него после этих слов резко увеличатся в несколько раз. После этого мы продолжили наши спарринги. Понемногу подстраивались под стили друг друга, находили слабые места и использовали их. Так увлеклись, что пришлось продлить аренду еще на пару часов. Так что по окончании этих 4 часов мы, уставшие, но довольные, двинулись по домам. Вот чего мне не хватало — спаррингов с равными мне противниками. Все же с Григором это совсем не то. Да, мы привлекали к тренировкам и других слуг с различными стихиями, но это все равно не то. Так куда интереснее. Хотя и приходится себя сдерживать. Уж больно сильно мои способности заточены именно на убийство, а не спарринг. Плюс фрагменты знания моего знаменитого предка тоже не отличаются гуманностью. Там каждое заклинание приспособлено для убийства врагов. Если бы это был реальный бой, то результат получился бы совсем иной. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Ведь не факт, что и они показали все, на что способны. Ладно, еще Новин, его я знаю очень хорошо. Но вот остальные. У Морозова просто обязаны быть свои тайны. Все же нельзя удержаться на верхушке, полагаясь только на деньги. Сила не менее важна, и это они, за свою историю, не раз доказывали. Про Багратиона даже не говорю, их роду уже больше 1000 лет. У таких древних семей просто не может не быть смертельно опасных секретов для их врагов. Уж в этом можно быть уверенным. Продуктивный сегодня выдался денек. Весело вот так беззаботно проводить время с друзьями. Да, друзьями. Кто бы еще пару месяцев назад знал, что у довольно нелюдимого меня будет столько друзей. Ладно, еще Новин, с ним мы с детства знакомы. С Багратионом мы скорее были раньше товарищами по интересам. Все же сложно подружиться, когда ни разу вживую не виделись. А Морозов, тут и говорить ни о чем. Я до сих пор понять не могу, как 2 столь разных по статусу человека смогли так легко сойтись. Еще удивительней было бы, подружись я с наследником российского престола. Но это уже из разряда фантастики. С Романовыми мне не по пути, ведь мы свои клятвы помним. А судя по записям предков, они были уверены, что именно этот род помог Рюриковичам исчезнуть. И этого мы никогда не забудем. Впрочем, не мы одни. Даже спустя столько столетий их до сих пор приняли далеко не все. У дворянских родов слишком долгая память. Может, еще лет через 500 что-то и изменится. Но сомневаюсь. Глава 19. День начался с вполне себе спокойного завтрака. Я в полусонной дреме уселся за стол, надеясь немного набить свой желудок. После чего нанизал на вилку ароматный сырник, что так и просился, чтобы его съели, и замер на месте. Ведь спикировавшая из-за спины тень внезапно покусилась на самое дорогое для меня в тот момент. Да, на сырник. Она стащила мой несостоявшийся завтрак прямо с вилки и сейчас с удовольствием хрумкала его. «Ари, больше не в силах терпеть эту наглость», — выкрикнул я. «Хватит воровать мою еду». Мордочка дракона повернулась ко мне, оценивающе пригляделась, после чего фыркнула и вернулась к еде. «Эй, тебя же нормально кормит, ничуть не хуже меня. Так зачем брать мою еду, тем более таким образом? Понимаю, что инстинкты хищника играют, но не обязательно же охотиться именно на мою еду. В конце концов, есть еще Инга». «Господин, не учите Ари плохому», — раздался замораживающий воздух голос из-за спины. «Да и не станет он воровать у меня, потому что знает, что именно я отвечаю за его еду. И в следующий раз вместо сочнейшего стейка кто-то может получить обычные кости». «Ши!» — возмущенно зашипел дракончик, но, наткнувшись на взгляд девушки, быстро замолк, склонив голову. «И ведь не поспоришь с ней, а то в следующий раз я сам вместо сырников могу получить какую-нибудь овсянку. И ведь все обязательно оправдает тем, что для меня это полезно и она заботится о моем здоровье. Вот честно, в некоторые моменты она начинает меня пугать. Вот как сейчас, когда в ней просыпается частичка от деда. Тот тоже был тем еще тираном, когда это необходимо. Хотя почему был, до сих пор является. Просто я слишком далеко от него. В такие моменты могло показаться, что это не они мои вассалы, а наоборот. Но я их не останавливал, хотя мог бы. потому как Григор давно заменил мне семью, став строгим, но любящим дедом. Да и Брашевы всегда были верны мне и роду в целом, так что не хотелось все портить. В конце концов, у тех, кто наделен властью, обязательно должны быть люди, способные мягко напомнить, что ты не всемогущ, просто чтобы не зазнаться.